Глава вторая. Обычно Давида будил запах обеда, который стряпала в своей квартире соседка, госпожа Хаак. Но сегодня он проснулся от саднящей боли в мочке уха. Вот незадача. Половина его сверстников сделала себе пирсинг, и хоть бы что, а он всего-навсего вставил крошечную золотую заклепочку и тут же заработал воспаление. На пустом винном ящике, заменявшем ночной столик, Давид ощупью отыскал наручные часы. Еще и 10 нет. Проспал часов 5, не больше. Он сел на край кровати. День, видневшийся под коротковатыми занавесками, наполнял комнату блеклым светом, отчего подержанная мебель, стол, стулья, мягкое кресло, стоячая вешалка, книжный стеллаж выглядела как трехмерная черно-белая фотография. Единственные цветные пятнышки — красные и зеленые огоньки индикаторов на музыкальном центре, принтере и компьютере. Надев застиранный махровый халат, голубой, с надписью «Сауна-везунчик», Давид отпер дверь и вышел из квартиры. Туалет помещался на лестнице. Не очень-то удобно, особенно сейчас, в холодное время года, из-за отсутствия отопления. Но Давид хотя бы пользовался им единолично. По неведомой причине в квартире госпожи Хаак был собственный туалет. В зеркале над умывальником он осмотрел свое ухо. Место вокруг прокола покраснело и опухло. У него руки чесались вытащить сережку. Но ведь тогда, как он слыхал, дырочка зарастет. Вернувшись в квартиру, Давид засыпал в кофеварку кофе, налил воды и поставил на газ. Потом принял душ в кабинке из алюминия и матового плексигласа, которую кто-то из давних жильцов установил на кухне. Когда он вышел из душа, предохранительный клапан кофеварки плевался водяными брызгами, окрашивая пламя в желтый цвет. Он выключил газ, вытерся и снова надел халат. Взял из мойки чашки, сполоснул, налил кофе. В холодильнике нашелся початый пакет молока. Понюхав, Давид плеснул немного в чашку, отнес ее в комнату, поставил на ночной столик, включил музыку и снова забрался под одеяло. В этом удовольствии выпить кофе в постели Давид Керн отказывал себе с большой неохотой. Радио было настроено на станцию, которая целый день транслировала музыку тропиков. Резкий контраст со здешним климатом. Температура около нуля, сплошная низкая облачность, сыпавшая то мелким дождем, то снежной крупой. Дни начинались, когда Давид еще крепко спал, и к тому времени, когда он выходил из дома, большей частью уже успевали закончиться. Мелкими глотками прихлебывая кофе, он с тревогой размышлял о своем ухе. Может сходить в то заведение, где ему делали пирсинг? Там наверняка знают, что надо предпринять в случае инфекции. С лестницы донеслись тяжелые шаги. Госпожа Хаак вернулась домой с покупками. Старушка лет 70, хотя насчет возраста Давид мог и ошибаться, имеет сына, на вид не намного моложе ее, который изо дня в день ровно в четверть первого приходит обедать, а ровно в четверть второго уходит. Сын был холост и работал где-то поблизости, заведовал складом, как неоднократно говорила Давиду госпожа Хаак. Давид встал, раздвинул занавески. К его удивлению, клочок неба за окном сиял голубизной. Не сказать, чтобы очень уж яркой, но все-таки. Поэтому Давид оделся и уже в начале 12-го стоял на Йоханнштрассе, унылой серой улице, на которой он жил. День выдался неожиданно погожий. Градусов на 10 теплее, чем накануне. Солнце блестело в мансардных окнах. Уже через несколько шагов Давиду пришлось расстегнуть молнию стеганой куртки. Владелец продуктового магазинчика на Кабельштрассе соорудил у своих дверей лоток с рождественскими электрогирляндами. Затея невыгодная в такую-то погоду. Давид зашел в магазин, купил сэндвич с сыром, развернул, еще не отойдя от прилавка, и начал есть. Старьевщик, державший лавку во дворе соседнего дома, выставил у подворотни несколько образчиков своего товара и табличку со стрелкой и надписью «Кладезь годи». Давид последовал за указателем и зашел в лавку. Годи восседал в мягком кресле с ценником 80 франков. Читал бесплатную газету. Они давно знали друг друга, ведь значительную часть своей обстановки Давид приобрел именно у Годи. «Вчера зима, сегодня весна. Никакого здоровья не хватит», — простонал Годи. Давид поддакнул, хотя в свои 23 года с такими проблемами не сталкивался. Жуя бутерброд, он бродил, вернее, с трудом пробирался, по помещению, битком набитому мебелью, ящиками, бытовыми приборами, книгами, рамами для картин, фарфоровыми безделушками и прочим хламом. Уже несколько раз Давид сумел отыскать тут кое-что интересное для Тобиаса, своего работодателя и хозяина Эскины. Бар-салон Эскина открылся меньше года назад, но выглядел так, будто существовал всегда. Обставлен он был подержанной мебелью 50-х-60-х годов. На искусственно состаренных стенах висели вещицы, купленные на блошиных рынках по всему миру и создававшие уютную интернациональную атмосферу. Давид частенько находил у Годи то одно, то другое для Эскины и с выгодой для себя перепродавал Тобиасу. Например, колорированную альпийскую панораму, старенькую ботаническую таблицу с изображением разных видов пальм, неумелый, писанный маслом, портрет индейского вождя. На сей раз он не нашел ничего подходящего. Но когда вышел из лавки, увидел, что Годи вместе с каким-то толстяком разгружает старый фургончик Volkswagen. Одна из вещиц, ночной столик с закругленными углами и желтой мраморной крышкой, привлекла его внимание. «Сколько стоит?» — поинтересовался он у Годи. «Я пока не решил». «Он еще мой». «Ар-деко», — вмешался толстяк. «Ерунда, а не ар-деко», — буркнул Годи. «Крышка — натуральный мрамор», — гнул свое толстяк. «Сколько?» — спросил Давид. Толстяк вопросительно глянул на Годи. «Нечего на меня глядеть. Ты владелец, вот и назначай цену». С этими словами Годи вернулся к фургончику. 40. Толстяк был посредником и не умел общаться с конечным потребителем. Опыта не доставало. Давид осмотрел столик, открыл дверцу, подергал ящик. Тщетно. Не выдвигается. «Немного мыла, и откроется как миленький», — посоветовал толстяк. 30, — сказал Давид. 35. Давид задумался. «Но тогда вы отвезете меня до дома». «Далеко?» «Рядом, за углом». Так Давид Керн приобрел ночной столик, который круто изменил его жизнь.